подвела меня излишняя самоуверенность. На ту же дуэль я вышел, чуть ли не похохатывая, вот и уткнулся в суровую правду жизни. Шваркнула меня судьба мордой об собственный ботинок. Хороший урок, хоть и жестокий, можно сказать, знаковый. Пожалуй, стоит кое-что переосмыслить и скорее всего признать, что популярность в столице – это не мое. Не хватает мне гибкости и врожденных умений. Тот же Феликс Юсупов практически инстинктивно отходит, когда надо, и также естественно возвращается к интересующей его княжне, тут же затевая светский разговор и умело завоевывая внимание девушки. У меня так не получается. Этим надо жить, а мне не хватает ни опыта, ни желания. Тысячи дворян в нескольких поколениях годами топчут паркет, лавируя между группами гостей, ведя положенные этикетом разговоры, вполне естественно обсуждая моду или последнюю премьеру в театре, а то и откровенные сплетни. Этакая ярмарка тщеславия, на которой они без жалости убивают свою жизнь. Все это сообщество переплетено родством той или иной степени, связями, близкими знакомствами, взаимно оказанными услугами и еще сотнями прочих мелочей. На них потрачены десятилетия общения, зачастую состоявшего из пустой светской болтовни. Неужели это Анна, моя новоявленная родственница, прострелила меня своей идеологией, сумев убедить в том, что мерилом успеха является зависть окружающих? Если так, то я сам себе стал напоминать светскую ларетку, наслаждающуюся завистью подруг из-за нового модного платья или подаренного кем-то колье. Неприятное ощущение, и на душе гадостно. Высокие гости посетили мою палату часа через три. Великая княжна с младшей сестрой появилась в сопровождении двух почтенных дам. К тому времени я был причесан, умыт и даже опрыскан вполне приличным одеколоном. Не иначе, как Павел Георгиевич распорядился и поделился запасами. Майор, представив нас друг другу, тихо исчез, правильно оценив, что в палате стало тесновато, и дамы вполне обойдутся без раскатов его грассирующего голоса. «Здравствуйте, граф. Признаюсь, я несколько иначе представляла себе нашу следующую встречу», — начала свою речь княжна, усевшись на непонятно откуда появившийся стул. «Приношу извинения за свой вид и лежачее положение, ваше высочество. Поверьте, мне право неловко, смутился я от того, что вынужден лежать, и это при стоящих дамах. Стул в палате возник всего один, и даже сестра княжны осталась стоять, опершись рукой на спинку стула. Ирина Владимировна, помнится, вы хотели осмотреть палаты третьего этажа. Полагаю, что у вас сейчас есть на это время», — бросила княжна через плечо, чуть повернувшись к сопровождающим ее матронам. Переглянувшись, те едва заметно пожали плечами и удалились, шурша пышными юбками. «Ой, Ириш, спасибо», — прощебетала сестренка княжны, слегка изменив позу после ухода почтенных дам, словно солдат, услышавший долгожданную команду «Вольно». Про мое здоровье и светские новости поговорили недолго, пару минут, чтобы соблюсти приличие. Потом княжна прислушалась, и, убедившись, что голоса в коридоре и шаги ушедших дам уже не слышны, решительно изменила тему разговора. «Мне давно хотелось с графом поговорить без лишних ушей». «Нет, ты останься, не мешаешь», — остановила она дернувшуюся было сестру. «Разговор у нас не то, чтобы секретный будет, но и не настолько открытый, чтобы его слышали посторонние. Особенно эти клуши». Княжна слегка кивнула головой в сторону дверей, через которую ушли ее сопровождающие. «Вот уж у кого язык без костей и жизнь без забот, только и мечтают поскорее меня замуж выдать, а до того, что есть вопросы более важные, им дела нет». «Чуть было не сказала, что все очень удачно сложилось с вашим появлением у нас в госпитале», — взглянула она на мою бревноподобную ногу, с трудом укрытую одеялом, и обозначила улыбку одними кончиками губ. «Как считает мой наставник, вы у нас можете стать одной из ключевых фигур в плане». «У вас есть наставник?» — поинтересовался я, чтобы не отмалчиваться и все-таки создать видимость беседы. Заметив непонимание на лицах девушек, пояснил, из-за чего я такой вопрос задал. «Я почему-то считал, что обучение вы проходите чисто в женском обществе. Вы путаете двор императора и Сираль», — подала голос Алена, сестра княжны, скорчив при этом уморительную гримаску. «Замечательно, что у обеих сестер красавиц хорошие, я бы сказал, даже игривое настроение, но опять же плохо, что я снова становлюсь частью чьего-то плана. Я еще от Дашкиной затеи не оклемался, вот, в госпитале лежу с приращенной целителем ногой, а меня снова в какие-то расклады тянут. Нет, так дело не пойдет. Если мне из-за несостоявшейся свадьбы обычной княжны не так давно ногу оторвали, то что же мне оторвут за племянницу императора? Оба сходу возникших у меня в голове ответа на свой же вопрос оптимизма мне ни на грамм не добавили. Короче, за нее все что не оторвут, все плохо. Для меня, чую, что мелочиться не будут. Наставник у меня есть. Кто-то же должен донести до особо императорских кровей знания основ медицины. Так что назначили мне в наставники лекаря не из последних. Наш император человек серьезный. Мне настоящий экзамен пришлось выдержать. Перед тремя профессорами, между прочим, прежде чем он мне госпиталь доверил патронировать. Поэтому не считайте, что вы одни чему-то учитесь в своей академии. Нам с сестрой тоже спуску не дают, но об этом мы позже поговорим, когда время будет. А пока мне интересно ваше мнение. Как вы считаете, можно ли в приличном количестве изготавливать изделия, вроде ваших поясов, которые были бы пусть и слабее, но в разы дешевле? Озадачила меня вопросом племянница императора. Затрудняюсь с ответом. Теоретически сделать вещь хуже существующей не так сложно. Понять бы еще, насколько интересующий вас артефакт должен быть слабее, или хотя бы знать, куда вы его собираетесь применить. Без этих уточнений я рискую попасть пальцем в небо. Мой ответ заставил княжну ненадолго задуматься. Однако спустя несколько секунд она решительно тряхнула головой и поднялась со стула. Мне с трудом удалось скрыть усмешку, когда она встала у окна примерно в том же месте, где не так давно стоял доктор и приняла почти такую же позу, как он во время рассказа. Интересно, это совпадение или у всех медиков есть что-то общее в поведении? Полагаю, как курсант академии вы имеете некоторое представление о том, что такое военная медицина. Не буду лезть в дебри и расписывать вам ее отличия от традиционной медицины, но они есть, и порой они значительны. Что вы наверняка знаете, так это все возрастающую роль артиллерии в боевых действиях. Именно из-за нее военные врачи бьют тревогу и называют массовые тяжелые повреждения у военнослужащих травматической эпидемией. Осколочные ранения требуют не только скорейшей остановки кровотечения, но и максимально быстрого снятия шокового состояния, зачастую не менее опасного, чем кровотечение. С шоком и кровотечением целитель шестого уровня справится за 1-2 минуты. У военных медиков есть понятие «золотого часа». Не ищите о нем упоминания в учебниках, лучше поговорите с любым знакомым военным врачом. Он расскажет вам, что если помощь оказать в течение первого часа, то из 10 раненых выживет 9, а если оказать ее через 2 часа, то все наоборот. 9 из 10 умрут. Резерва силы у целителя 6 уровня хватает на первичную обработку 5-8 раненых. Потом ему требуется время на восстановление. Но целителей в армии мало. Настолько мало, что их роль в постоянно растущей армии перестают учитывать, и скорее всего на следующий год закроется единственное учебное заведение в стране, где обучают военных магов-медиков. Тех самых магов, которые только в последней войне спасли тысячи жизней. После экспрессивного монолога княжна замолчала, и я не сразу понял, что от меня ждут какой-то реакции на сказанное. Насколько велик ежегодный выпуск военных целителей, решил я восполнить последнюю недостающую цифру в предложенной ей задаче. Порядка 30 выпускников в год. Княжна развернулась ко мне лицом и чуть прищурилась, рассматривая меня с изрядным холодком. Действительно мало, обескураженно отметил я вслух. Польза, полагаю, от них армия немалая, могли бы побольше их штат расширить. Где бы еще взять столько одаренных, готовых стать клестирной трубкой? Так, кажется, у вас в армии принято называть докторов? Княжна сердито сверкнула на меня глазами, без сомнения отождествив меня с остальными вояками. Из родовитых в лекари никто не пойдет, им боевую магию подавай или на пилотов учи. А что касается остальных сословий, то немного магов шестого уровня согласятся на 10 лет связать себя с учебой армией, обучение у врачей 5 лет, а потом еще и обязательный контракт на такой же срок. Мы второй год подряд не можем набрать курс в 50 человек полностью, в этом году их учится только 42, и то четверо под вопросом. И сколько из них осилит учебу до конца? 25-30. Военное министерство при любом удобном случае тычет нам на чрезмерные расходы по подготовке и содержанию каждого врача-мага. Целые трактаты пишут, доказывая, что армия куда как с большей пользой может потратить эти средства на обычных врачей и лекарства. Пока выручает статистика. Пришлось дотошно подсчитать и задокументировать результаты лечений. Доказано, что если первую помощь оказывал маг, то количество выживших и вернувшихся в строй в 2,5 раза выше среднестатистического по тем же воинским частям. Срок пребывания в госпитале также заметно сокращается. Вроде бы, все понятно. Однако, представьте себе, оказывается, человеческая жизнь имеет себестоимость. Я стала ненавидеть это слово. Финансисты посчитали, что спасенные жизни и уменьшение количества коллег обходится армии слишком дорого. Зря вы слепо доверяете чужим расчетам. Для начала я бы их проверил с помощью дотошных и независимых специалистов. Не исключено, что армейские финансисты многое забыли в них включить. Те же расходы государства на рождение детей, пенсии и льготы инвалидам, пособия семьям, потерявшим кормильца и многое другое. Вы такой же, как они. Презрительно скривившись, произнесла княжна, порывисто оттолкнувшись от подоконника и направляясь к двери. «Ирина, подожди, граф дело говорит», встала у нее на пути Алена, «ты сейчас разгорячена и не видишь, как он только что показал нам иную сторону конфликта». «Какого конфликта? Дай мне пройти», отмахнулась от сестры княжна, вытаскивая на ходу платок из рукава. «Ты никуда не пойдешь, пока мы не закончим разговор», скалой встала у нее на пути Алена, «и ты с ними заодно». «Ах, да, я же забыла, что ты у нас экономист и вместо романов на ночь предпочитаешь грозбухи изучать». Ирина наверняка хотела сказать свою фразу максимально ядовито, но растерянности в ней прозвучало больше. «Да, меня учат на экономиста, а ты у нас медик, поэтому ты и рассуждаешь, как медик. Ты увидела, что военное министерство пытается оттяпать у твоей любимой медицины какой-то кусок, и пытаешься все решить с помощью эмоций и долгосрочных прожектов. Ничего не выйдет. Слишком разные весовые величины у министерства и у того заведения, за которое ты ратуешь. Граф только что тебе подсказал, что не стоит в одиночку воевать против всей армии. У нас есть и Министерство финансов, и Счетная палата, и комиссия в Думе по государственному бюджету. Осталось доказать им, что военные без зазрения совести лезут казне в карман, пытаясь экономить на медицине, а все последствия перекладывают на бюджет страны. Браво, граф, гениально. Алена, изобразив аплодисменты, направленные в мою сторону, повернулась к сестре, а ты можешь забыть про свои страхи. Никто твоих магов теперь не тронет. В военном министерстве все крепко за свои кресла держатся и ради копеечной экономии на твоей любимой медицине никто зря рисковать не станет. Алена снова повернулась ко мне. Граф, от всей души благодарю за идею. Расчеты я проверю сама. Мне как раз поручено наставникам выполнить задание примерно такой сложности, вот я и займусь проверкой. А там, глядишь, хорошо выполненным заданием где-нибудь перед императором за ужином похвастаюсь, когда приглашенных побольше будет. Мда, поворот. Ничего похожего лично я в виду не имел. Просто хотел дать княжне небольшой выигрыш во времени, а тут вдруг младшая целый план родила. Неужели сработает? Обескураженно произнесла Ирина Александровна, присаживаясь на краешек стула и с надеждой глядя на сестренку. «Дай мне неделю, и мы вместе увидим результат». Алена задорно смахнула челку со лба и мечтательно уставилась в потолок. «Тогда я, наверное, зря вас беспокою своими фантазиями по увеличению резерва у врачей, практикующих магию», негромко сказала княжна, повернувшись ко мне. «Мне нужен день, а лучше два. Все необходимые цифры я от вас услышал. Резерв мага 6-го уровня у нас порядка 300 единиц. Он его расходует за 5-8 раз. В среднем на сам магический сеанс тратит 1 минуту или чуть больше. Все правильно. Таким образом я могу сосчитать необходимые параметры и затем в черне прикинуть, как это можно воплотить в изделии. Определенные трудности его удешевления я вижу в отказе от драгоценных металлов. Наш протез потому и называется протезом, что носить его нужно практически не снимая. Энергоканалы – штуки капризные. Они не так быстро подстраиваются к появившемуся стороннему источнику силы, но зато, как только он исчезает, они торопятся вернуться на старое место. Убрав из протеза золото и платину, мы должны будем поставить более массивные детали из той же посеребренной бронзы, к примеру, или иного металла со слабым окислением. Не уверен, что ваши врачи согласятся постоянно, день и ночь, носить на животе блямбу килограмм на 5, да и размером она будет, я руками показал на себе предполагаемые размеры протеза, ориентируясь примерно на крышку от солдатского котелка, полагаю, молодые люди будут испытывать неудобства, особенно при общении с противоположным полом, брякнул я, не подумавший, и только потом сообразил, насколько это прозвучало двусмысленно. К счастью, обе княжны лишь хихикнули, и не стали комментировать мою промашку. Но и без внимания моя оговорка не прошла, дала толчок к смене темы разговора. Вы же графом не так давно стали, надеюсь, поисками невесты из высокородных уже озаботились? Все еще улыбаясь, спросила княжна, скорее всего в отместку за мою двусмысленность. А зачем мне из высокородных? Попробовал откреститься я, предполагая, что меня с кем-то собрались знакомить. Ну как же, всплеснула княжна руками совсем так же, как это делает моя новоявленная тетушка. Первая жена всегда главная хозяйка в доме, остальные жены обязаны выполнять ее распоряжение. Так что если вы возьмете себе какую-нибудь купчиху, а потом мало ли, надумаете сделать предложение да хоть бы нашей Аленке, то это будет прямым оскорблением, не иначе. Княжна говорила улыбаясь, и не видела, что ее сестра вдруг выпрямилась, словно проглотив шпагу, а потом, прикрыв зардевшееся лицо ладошками, быстро поспешила из палаты. «Дура!» — услышали мы с княжной полувсхлип Алены, прозвучавший одновременно с гулким хлопком двери. «Упсес!» — княжна оглянулась на дверь, и что-то сообразив, заторопилась. «Извините, граф, думаю, мы еще увидимся. Интересно с вами все получается. Да уж, ничего не скажешь. А мне как интересно точнее узнать, что тут было только что. За какую-то четверть часа я стал автором целой придворной интриги, согласился на разработку недорогого накопителя и получил весомое основание считать, что младшая княжна проявляет ко мне интерес. Допустим, завязывающаяся интрига с военными финансистами меня не коснется. Про нее можно забыть. По крайней мере, я надеюсь, что можно. С накопителями все гораздо интереснее. Княжна вряд ли догадывается, насколько ее вопрос попал в цель. Что-то подобное я пытался сам придумать, чтобы вбить еще один клинышек в устоявшееся мнение и легализовать способности интромагов. А тут такой подарок. Удастся внедрить протезы в медицину, а там, глядишь, медики сами придумают, почему и как они работают. Заодно и докажут, что посторонние источники силы не являются крамолой. Хотя, кто будет спорить, уж точно не армейцы. Им маги, вооруженные накопителями, в разы больше жизней спасут. А спорить с фронтовиком, вытащенным с того света, не. Есть более простые способы самоубийства. Потирая руки, стал размышлять о княжне, точнее о ее младшей сестре, но тоже, кстати, великой княжне, как я понимаю. В череде наследников императора она в самом хвосте, и это не может не радовать. Было бы ей годиков побольше. А, кстати, сколько ей лет? Вот где мою тетушку черт носит. Она же наверняка знает все эти подробности, а то и в курсе, есть ли у младшей княжны жених. Павел Георгиевич, залетевший в мою палату минут 15 спустя, застал меня мечтательно улыбающимся. Граф, это переходит все границы. Обидеть великую княжну, да еще в стенах нашего госпиталя. Начал он сходу отчитывать меня. Ну что вы, и в мыслях не было, открестился я, не меняя блаженного выражения лица, возраст, чувства. Сами понимаете, сбился доктор и даже остановился на полушаге, затоптавшись на месте, то есть все хорошо, да мне-то откуда знать, что у них в голове, просто постарайтесь забыть, что вы видели, и думаю, все само по себе уляжется. Если бы один я видел, вздохнул доктор, тут сороки наши уже такого нарассказывали, что не передать. Боюсь, к вечеру вся больница вам не на раз косточки промоет. Лишь бы не обглодали, легкомысленно отмахнулся я от будущих сплетен, а вы мне не подскажете, надолго я тут у вас застрял? У нас не слишком надолго, недели две полежите, а потом раз в 5-7 дней на коррекцию будете показываться. Период дистракции у вас предположительно составит дней 80. Этот срок зависит от вашей переносимости. Ну, и потом фиксация. Там чуть дольше. Постойте, а как же академия, учеба? Я было еще хотел что-то добавить, но слова неожиданно закончились. Да и горло перехватило. До следующего учебного года можете считать себя в отпуске по состоянию здоровья. А в конце лета добро пожаловать на комиссию. Успеете восстановиться, дадим разрешение на продолжение учебы. Не успеете, комиссуем, пожал плечами врач, рассказывая мне очевидное. Для него очевидное, а для меня это крушение надежд. В ближайшие годы кроме как пилотом-гвардейцем я себя никем иным не представлял, да и сейчас не представляю. Михаил Кравцов, молодой камышинский архитектор, зябко передернул плечами и в который раз с тоской выглянул из-за спины извозчика, пытаясь оценить, долго ли они еще будут тащиться. Дождь, начавшийся вчера вечером, сыграл дурную шутку. С наступлением темноты ударил мороз. За ночь ледяная корка толстым слоем покрыла дорогу и словно отлакировала придорожные столбы. Ночью дождь перешел в снег, и теперь, поутру, на улице завывала метель, время от времени начиная стучать по тенту пролетки ледяной крупкой. От Буденовки до Горного Балыклия вообще ужас, что творится, рассыпался нескончаемой болтовней извозчик, напяливший на себя сразу два тулупа, один поверх другого, и оттого не чувствующий холода. «Свояк у меня ночью ездил», — говорит, сотни машин у обочины заночевали и обозов видимо-невидимо. Он с бабой своей приспособился в непогодь пирожками да взваром горячим торговать. Так этой ночью у него в раз все расхватали. Ишь, как они сподобились ненастье себе на пользу обернуть. Кому беда, а у них одна ночь месяц кормит. Михаил, поплотнее закутавшись в теплый плащ с меховой подкладкой, лишь улыбнулся, явственно уловив в голосе ямщика зависть к удачливому свояку. Если разобраться, то он тоже чужое несчастье себе на пользу обернул. Изначально ему не хотелось связываться с мещанином, предложившим смешные, по меркам архитекторов, деньги за проект дачного поселка. Заставила нужда и начавшие копиться долги. Большие деньги архитекторам далеко не сразу платят. Надо имя себе сделать и хотя бы несколько значимых проектов завершить. Желательно удачных и чтобы о них заговорили. Не все от архитектора зависит. Зачастую заказчик своим видением и требованиями к объекту ставит крест на замыслах даже маститых деятелей архитектуры. А тут повезло. Земли мещанину по банкротству баронессы не отошли, а черновик проекта сохранился. Его-то и подработал Кравцов, изрядно вдохновившись представленными для конкурсантов эскизами, выполненные заказчиком. Конкурс он выиграл. В качестве дополнения к проекту часть своей дипломной работы приложил. Не зря же профессора отдельно отметили, что предложенные им в дипломе веерные коммуникации являются удачным решением при централизованной застройке. Случись какая авария, будущие жильцы поселка вряд ли останутся без света или воды. На то и предусмотрены в проекте закольцованные водопроводы и релейные переключатели на трансформаторных станциях. Эти новшества законно являются проектом особой гордости начинающего архитектора. Такого в Камышине никто пока не делает. Может, в столице что-то и встречается похожее, но где она столица и где Камышин? Неделю назад Кравцов и с самим заказчиком познакомился. До этого он только с его доверенным лицом встречался, с одним из приказчиков купца Липатова, да с самим купцом один раз переговорил на коротке. Граф оказался весьма молодым, как бы не моложе самого Михаила. Если бы его не старило грустное выражение лица, изрядная хромота чуть скособоченной фигурой трость, на которую он тяжело опирался, так и вовсе можно было подумать, что лет ему всего ничего. Эскизы и рисунки, относящиеся к поселку, граф воспринял, как данность, лишь бегло их проглядев, хотя и кивал время от времени вроде бы одобрительно, а вот на чертежах замеры изучил их тщательно. Даже отделил ту часть, где по электричеству предложения были оформлены, и подтолкнул эти листы своему спутнику, такому же молодому человеку, как и он сам. С проектами рабочих поселков не приходилось дела иметь, задал граф достаточно неожиданный вопрос, отвлекшись от бумаг. На практике нет, не довелось, да и вряд ли у кого такой опыт есть. Заводчики у нас таким мелочам немного внимания уделяют. В лучшем случае территорию выделит, да улицы обозначит. А там уж застройщики из тех, что подешевле, сами все планируют. С теми деньгами, что им платят, уж точно не до архитектурных изысков. Такое безобразие строит порой, что впору сразу в тюрьму сажать. Впрочем, что я вам рассказываю, сами же не раз видели, не без этого. Оттого и хочу, чтобы рабочий поселок по качеству жизни в нем, на вот этот ваш проект походил. Граф постучал пальцем по изучаемым им бумагам. Возьметесь, только надо будет к нам приехать. Там у меня строитель главный имеется и два шкафа документации разной накоплено. Хм, не могу сказать, чтобы я был в настоящее время работой перегружен, но в ближайшие 5 дней точно буду занят. Вашим же проектом занимаюсь, если что. Архитектор не стал говорить, что поздней осенью чуть ли не вся их братья остается не у дел. В России зимой не принято строить, зато весной заказчики словно с цепи срываются и каждому надо, чтобы именно его проектом занялись в первую очередь. Порой непонятно, а о чем они раньше думали. Знали же, что по лету строиться будут. Значит, так и решим. Заканчивайте свои дела здесь, и давайте через недельку к нам приезжайте. Позвольте поинтересоваться, большой ли поселок вы планируете? Михаила предложение графа не особенно заинтересовало. Так, из вежливости вопрос задал, что с рабочего поселка взять? Бараки, дома, больше похожие на сарай, да пара лавок. Со временем где-нибудь у реки приткнется баня, а там и трактиришка с постоялым двором добавится. Полно таких поселений по России настроено. Порой, словно под копирку сделаны. Грязь и беспросветность, вот уж что точно их объединяет. Надо бы найти приличный повод, да отказаться. Ни славы, ни денег такой заказ не принесет. Если бы поселок, граф закручинился еще больше, хотя и раньше оптимизмом он ну никак не блистал. В ближайшее время мне с десяток поселков потребуется. И не просто поселков, а таких, чтобы в них жить можно было ничуть не хуже, чем в городе. В городе тоже не все одинаково хорошо живут, осторожно заметил архитектор, боясь спугнуть удачу. Вы молодой, вам хотелось бы жить в рабочем поселке? Честно говоря, после Питера мне и в Камышине не слишком уютно, признался Михаил, ничуть не лукавя. Недаром Имперская академия архитектуры в Питере расположена. Ой, не зря. Сама атмосфера города, особенно старой его части, просто физически не позволяет на ее фоне творить потом архитектурные непотребства. Воспитывает будущих архитекторов одним своим существованием. Предки Питер надежно строили. Выжил город. Пусть и не весь, но и то, что осталось, заставляет влюбиться в него. На каждой ежегодной встрече бывшие выпускники их академии раз от разу рассказывают одно и то же. Им сердце порой на части разрывает так, что они готовы метаться между Питером и своими вотчинами не по разу в год. Ну, ладно, про вас оставим. Наверное, я пример привел неудачно. Тем не менее, мне нужно, чтобы мои работники жили хорошо, в домах со всеми удобствами, и чтобы в поселке им и их семьям было, чем заняться. Так давайте бассейн им построим. Разом ваш поселок в особый статус выведем, пошутил архитектор. Бассейн, зимний сад, фонтан на площади. Точно. Ай, молодца. Вот ведь оно, решение. Граф сначала прикрыл было глаза, словно что-то вспоминая, а потом порывисто вскочил, размахивая своей тростью словно древком знамени, можно сказать, на поверхности лежало, а я не допетрил. Обязательно. В каждом поселке. Тепла и света у нас будет в достатке, а где не хватит, там по старинке добавим. Простите, по старинке, это как, углем и паром, не поверил архитектор, полагая, что его просто разыгрывают. Старой доброй магией. Ой, да что я вам объясняю. Когда приедете, тогда и покажу, что мы делать научились. Разбушевавшегося графа прервало негромкое покашливание его спутника, после которого он поумерил пыл и уселся обратно на стул. Понятно, что сперва подписочки кое-какие у Степана Николаевича оформите. Так что ждем вас в гости, Михаил Григорьевич. И проект ваш с собой прихватите. Медведей наших убеждать легче будет. Михаил Григорьевич, Михаил Григорьевич, Миша, да очнись же ты, братец, а ну-ка погляди, там у тебя пассажир не замерз случаем, услышал архитектор чей-то громкий голос сквозь полудрему. Встряхнувшись, он выбрался из-за кутка, где так удобно укрылся от ветра, запахнувшись в плащ и закутав попоной ноги. Вроде только пригрелся, а гляди-ка ты, в раз задремал. Звал его бодрый дед из остановившейся встречной пролетки. Проморгавшись, Михаил узнал старого друга своего отца. «О, Олег Ефимович, а я как раз к вам иду. Вы геодезию и межевание мне сегодня обещали закончить. Так и сделали, раз обещал. Все с собой везу. Как раз с участка иду. Поэтому смело можешь разворачиваться», перекрикивая очередной порыв ветра, дед закашлялся и лишь махнул рукой в сторону города, падая обратно на сиденье пролетки. «Обратно едем, ваш брать». Радостно среагировал ямщик на эту сценку, и, получив подтверждение, засуетился, разворачивая пролетку на узком пятачке свободной дороги. Боль. Она имеет несколько разновидностей, и у каждой из них свой характер. Недели не прошло, как я научился их различать. Фантомные боли, мое напоминание об оторванной ноге, были резкими и сопровождались волной неконтролируемого страха. Начинающиеся воспаления от спиц неожиданно тыкали, словно раскаленные острые иглы, выжимая слезы из глаз своей прострельной неожиданностью, а вытягиваемые аппаратом кости имели собственный, скребущий и ноющий оттенок. Я постоянно не высыпался. Почему-то именно посреди ночи мне зачастую перепадал полный букет болевых ощущений. Приходилось вставать, пить горькое лекарство и менять простынь, взмокшую от выступившего пота. Днем немного отпускало. Вскоре я стал настоящим знатоком боли и научился за ней наблюдать, как бы со стороны. Оказалось, что это полезное занятие. После работы на источнике у меня почти на сутки исчезали фантомные боли. Вместо них появлялось ощущение тепла и непонятное чувство присутствия чего-то живого. Мой котенок терся у ног и лишь иногда осторожно трогал меня подушечками лап, чуть выпуская коготки. С воспалениями справлялась Джуна, беззлобно ругая меня на двух языках и утверждая, что я чересчур много хожу. От тянущих болей меня научилась спасать ее дочь, Лина. Ее маленькие ладошки легко пролазили сквозь стальные спицы, и боль постепенно отходила до вполне терпимого уровня. Саму девочку во время лечения было не узнать, настолько серьезной она становилась. Джуна лишь языком цыкнула и отступила на шаг, когда та в первый раз подошла ко мне и засунула свои ручонки под аппарат, а мать хотела ее остановить. Ох, как Лина на нее посмотрела. Несколько секунд они бодались взглядами, и Джуна сдалась первой. Каждый раз, после визитов к целительнице и ее дочери, я садился с ними пить чай, дожидаясь Степана. Он сопровождал меня каждую поездку и по прибытии исчезал, прихватывая с собой пухлый саквояж. Я его не расспрашивал, ожидая, что он сам мне все расскажет, и однажды дождался. «Олег, я женюсь», — огорошил он меня после очередной поездки, и, глядя на мои вытаращенные глаза и отвисшую челюсть, добил окончательно, на дочери Мансурова. Ну как же так, она одаренная, у нее могли быть дети с даром. Не смог я сходу найти подходящих слов, да что там, просто сказать чего-то более умное или соответствующее моменту. С этим как раз не все так плохо, почему-то облегченно выдохнул Степан, и, вытянув перед собой руку с открытой ладонью, показал мне маленький светящийся шарик на ней. Кроме того, у нас есть дочь, и мы оба уверены, что у нее с даром все в порядке. Пару секунд я хватал воздух ртом, а потом прикрыл глаза, осененный догадкой. Передо мной, словно в калейдоскопе, в одно мгновение пролетели картинки. Моя первая любовь и неделя дикой, безумной страсти. Работа на износ, в тщетных попытках заглушить разлуку. Девушка из запомнившегося дома у околицы, развешивающая белье, катящийся по земле тазик и детские распашонки на краю веревки. Я раскрыл глаза и посмотрел на друга. «Воспитаю, как свою, обещаю», — произнес он недрогнувшим голосом, твердо встретив мой взгляд. Глава 27. Наша жизнь полна неожиданностей, зачастую вполне предсказуемых, но от этого они не становятся менее значительными. Каждый год неожиданно выпадает снег. Вот уж, чего точно никак не ожидаешь. Чиновники только руками разводят и начинают рассказывать, какие героические меры они предпринимают, чтобы справиться с навалившейся бедой. То вдруг земля даст необычно большой урожай, и с этим приходится бороться, как со стихийным бедствием, мобилизуя все свободные силы и транспорт. А сколько потом бумаги тратится, чтобы скрыть сотни тонн сгнившего зерна и картофеля, и не счесть. Не так часто неожиданности переходят для чиновников в неприятности. Случись развалиться дороге, мосту или зданию, которые только что за счет казны построены, тогда приходится искать виноватых. Впрочем, чиновничья братья и тут маху не дает. Все винтики вовремя смазаны, лишние деньги поделены, так что обычно виновные отделываются легким испугом, а то и приносят в жертву одного из своих, как правило, из неудобных, из тех правдорубов, которые не понимают, что государственная машина – это сложный механизм, и без смазки работать не будет. На фоне этих бед никто обычно не замечает, как порой вовремя перед неприятностями подрастают цены на бензин или транспортные тарифы, а то и на другие мелочи. Не время рядиться, когда подвиги совершаются. Пройдет месяц-другой, и те же чиновники, при попустительстве которых цены выросли, выступит за их же снижение, показав себя родителями интересов совсем других групп промышленников и аграриев. Карманы-то у чиновника с обеих сторон на сюртук нашиты, так что нельзя все в один складывать, а то самого перекосит. Опять же, с двух сторон получать куда как приятнее. Понятное дело, что дирижировать всеми процессами сложно, но зато как приятно. Вроде бы цены на бензин перед посевной всего-то на 7 копеечек поднялись, а в итоге, смотришь, с каждого наместничества по паре миллионов рублей чистой прибыли получилось. Затем из подорожавших зерновых перепало, из продажи подрядов по программе государственной, срочно сверстанной для снижения цены на тот же хлеб. Только успевай крутись, лавируя между крупными группами богатеев и коалициями кланов. Еще бы контролеры императорские в сложное дело управления страной не лезли, так совсем бы хорошо чиновнику жилось. В общем-то, я по делу позвонил, выдохнул в трубку купец Липатов, после того, как мы обменялись положенными приветствиями и поинтересовались здоровьем друг друга, встреча у меня тут была неприятная на днях. Есть у нас такой Мелентьев, пожалуй, самый крупный откупщик по зерну на все княжество. О прошлом годе он от Министерства финансов на откупе был, а нынче, сказывают, на германцев работает. Деньжищ они ему не на шутку отвалили. Я сам-то с зерном раньше не особо связывался. Так, по случаю прихватывал по мелочам, чисто для перепродажи. А те купцы, что на зерне работают, о Мелентьеве очень нехорошо отзывались, с опаской говорили исключительно приватным образом. Последние годы у них не все ладно, то погорит кто, у другого судебные сутяги арест на элеваторы наложат, да так дело затянут, что чуть не все зерно в негодность придет, то дорога железная вагоны в срок не подаст. Короче, начал Мелентьев с намеков многозначительных, вроде, как не своим делом я занялся, а под конец и вовсе мне ультиматум выставил. Видишь ли, нужно ему, чтобы я зерно едва ли не в закупную цену продал, а элеватора и вовсе отдал в аренду лет на 10. Пометуя про наш разговор, я ему ответил, что всего лишь по твоему поручению зерном занимаюсь, на что он очень нехорошо улыбнулся и сказал, что с тобой проблем не будет. Честно скажу, видал я наглецов всяких, но с таким первый раз сталкиваюсь. С виду вроде не глуп, но как-то слишком уж он лихо авансы раздает и меры не чувствует. Того и гляди поверить можно, что это Мелентьев у нас император, или один из ближних его. У нас так много зерна, что он на крайности пошел. Поинтересовался я у купца. Совсем я с делами и болячками своими замотался. Надо будет время на объезд владений выбрать. На те же элеваторы хоть раз посмотреть, что Липатов выстроил и пшеницей дорожью наполнил. Немало. Почитай, ту же вашу Рязань можем 2, а то и 3 месяца зерном и мукой снабжать, довольным голосом пророкотал купец в трубку. А во, это когда же мы столько набрать успели, так вот сам теперь гадаю. Я его по осени небольшими партиями покупал, а тут вдруг свое зерно мне двое наших купцов продать решили. Не из самых крупных, но и не мелочь какая. В первую сотню по княжеству входит. Тогда-то я на радостях внимания особо не обратил, а теперь припоминать начал. Встревожены они оба чем-то были, торопились изрядно, и за ценой не сильно стояли. Купец пару секунд помолчал, а потом уже заметно тише, добавил, «Тщеславие нас губит. Мечтал я в первую сотню войти, а похоже в блуд всех втянул». Разговор с Мелентьевым когда состоялся, я сделал вид, что не заметил раскаяния купца, собирающегося было посыпать свою голову пеплом. Третий день как пошел, я тогда сразу пробовал позвонить, но сказали, что ты в столицу улетел, кости тянуть, зачастил в трубку Липатов. «Ага, 3 дня». Точно, летаю я раз в неделю в госпиталь, мне там гайки на аппарате подкручивают, чтобы спицы натянулись и кость ноги вытягивали. В следующий приезд пообещали аппарат снять, а Лиходеев только вчера вечером выхватили. Совпадение, 3 скользких уголовных типа пытались просочиться на мои земли, но были перехвачены егерями, приказам не подчинились, начали отстреливаться. Одного из них, раненого в ногу, егеря взяли живьем, 2 тоже неплохо к реке прижали. Но что-то там у них 2 так полыхнуло, что в раз круг выгорел, 50 метров диаметром. То-то, чтобы по лесу ходить, особый навык нужен. У себя в городе они бы моих егерей на раз обставили, а в лесу извините подвиньтесь, господа уголовнички. Не под лес вы заточены, на нашем столе ваши козыри не играют. Опять же сомнение меня гложет, с каких таких хлебов алькальды моего разрешения спросили на усиление нарядов. Буквально за день, до того как, знали что-то, или приказ получили, скажу честно, эта игра в темную мне порой начинает надоедать.